Глава 25. «Не могу только понять историю с этими восковыми цветами», — сказала миссис Шайн, сукаризной, глядя на Пуаро большими голубыми глазами. Они находились в квартире Хелен в Лондоне. Сама Хелен отдыхала на софе, а Розамунда и Пуаро пили чай, сидя рядом с ней. «Я не могу понять, как со всем этим связаны восковые цветы», — повторила артистка, — «или малахитовый столик». «Малахитовый столик никак», — ответил сыщик. «А вот восковые цветы были второй ошибкой мисс Гилкрист. Она заметила в разговоре, как мило они смотрелись на малахитовом столике. А ведь она, мадам, не могла их там видеть, потому что они были повреждены и убраны до того, как она приехала с Эбернетти. Поэтому она могла видеть их только когда была в Эндерби-Холле в качестве Коры Ланскине». «Глупо с ее стороны, правда?» — заметила Розамунда. Пуаро погрозил ей пальцем. «Это показывает, мадам, все опасности, которые таит в себе простая беседа. Я глубоко уверен, что если вы можете заставить человека достаточно долго с вами разговаривать, совершенно неважно о чем, то рано или поздно он себя выдаст. Вот мисс Гилкрист и выдала себя». «Мне надо быть осторожнее», — задумчиво сказала миссис Шайн. Потом она вдруг разулыбалась. «А знаете что? У меня будет ребенок». «Ах, вот как! Так вот откуда взялись Харли-стрит и Риджентс-парк?» «Да, вы знаете, я была так удивлена и расстроена, что мне просто необходимо было пойти куда-то, чтобы все обдумать. Помнится, вы говорили, что это не так часто с вами происходит. Просто так легче жить. Но в тот раз я должна была подумать о своем будущем и решила оставить сцену и стать только матерью. Эта роль вам без сомнения подойдет. Я уже вижу ваши очаровательные фотографии в Скетче и Татлере». Женщина улыбнулась счастливой улыбкой. «Да, это прекрасно. И знаете, Майкл просто в восторге. Честно сказать, я такого от него не ожидала». Помолчав, Розамунда добавила. «Сьюзан получит малахитовый столик. Я подумала, что если у меня будет ребенок...» Она не закончила фразу. «Думаю, что косметический бизнес Сьюзан будет успешен», — заметила Хелен. «Она создана для большого успеха». «Да, она рождена для успеха», — согласился Пуаро, — «прямо как ее дядя». «Думаю, что вы имеете в виду Ричарда, а не Тимоти», — пошутила Розамунда. «Только не Тимоти», — сказал сыщик, и все рассмеялись. «Грег куда-то исчез», — сменила тему миссис Шайн. «Сьюзан говорит, лечение покоем». Она вопросительно посмотрела на Пуаро, который ничего не сказал. «Не могу понять, почему Грег утверждал, что это он отравил дядю Ричарда», — продолжила актриса. «Как вы считаете, это что, какая-то форма эксгибиционизма?» Но детектив вернулся к теме Тимоти. «Мистер Эбернетти прислал мне очень милое письмо», — сказал он. «Пишет, что удовлетворен качеством услуг, которые я оказал семье». «По-моему, дядя Тимоти просто ужасен», — заметила Розамунда. «Я еду к ним на следующей неделе», — сказала Хелен. «С садами у них вроде бы все в порядке, а вот с домашней прислугой все еще проблемы». «Думаю, что они страдают без этой ужасной мисс Гилкрист», — подала голос миссис Шайн. «Хотя мне почему-то кажется, что в конце концов она бы убила и дядю Тимоти. Это было бы здорово». «Мне кажется, вы всегда находили в убийствах какое-то развлечение, мадам», — проговорил Эркюль. «Нет, не совсем так», — туманно возразила Розамунда. «Но я думала, что это Джордж». Она оживилась. «Вполне возможно, что он действительно убьет кого-нибудь в один прекрасный день». «И это будет здорово», — заметил Пуаро с сарказмом. «А разве нет?» — возразила актриса и съела еще один эклер, состоявший перед ней тарелки. «А вы, мадам, отправляетесь на Кипр?» — спросил сыщик, поворачиваясь к Хелен. «Да, через 2 недели», — ответила та. «Тогда позвольте мне пожелать вам хорошей поездки». Он наклонился и поцеловал ей руку. Миссис Лео проводила его до дверей, оставив Розамунду доедать жирные пирожные с мечтательным выражением на лице. «Хочу сказать вам, месье Пуаро», — неожиданно произнесла Хелен, — «что деньги, которые оставил мне Ричард, были для меня важнее, чем для всех других. Даже так, мадам? Да. Понимаете, на Кипре у меня есть ребенок. Мы с мужем очень любили друг друга, но, к сожалению, детей у нас не было. Вы не можете себе представить, какое одиночество нахлынуло на меня после его смерти. Когда в конце войны я работала медсестрой в Лондоне, то встретила мужчину. Он был моложе меня и женат, хотя и не очень счастливо. Какое-то время мы были с ним вместе, и все. Потом он вернулся в Канаду к своей жене и детям. И так никогда и не узнал о нашем сыне. Он бы его не захотел, а я хотела. Мне это казалось волшебством. Я стала матерью в таком возрасте, уже прожив лучшие годы своей жизни. Теперь с деньгами Ричарда я смогу дать своему так называемому племяннику образование и обеспечить ему хороший старт в жизни. Женщина замолчала, а потом добавила. Ричарду я об этом никогда не говорила. Мы с ним хорошо относились друг к другу, но он бы этого не понял. А вы уже так много знаете обо всех нас, что мне хотелось, чтобы вы узнали обо мне еще и это. Эркюль еще раз поцеловал ей руку. Вернувшись домой, он обнаружил, что левое кресло возле камина занято. «Приветствую вас, Пуаро», — поздоровался мистер Энтвисл. «Я только что с выездной сессии. Естественно, что присяжные вынесли обвинительный приговор. Хотя меня не очень удивит, если она окажется в Брэдморе. Она явно свихнулась, попав в тюрьму. Знаете, выглядит совершенно счастливой и самоудовлетворенной. Тратит свое время на обдумывание невероятно изощренных планов открытия сети чайных. Ее новая сеть будет называться «Ветка сирени», и откроет она ее в Кроумере. А может быть... «Она всегда была немного не в себе», — предположил сыщик. «Хотя я так не думаю». «Боже, ну, конечно же, нет. Она была такая же нормальная, как вы и я, когда планировала свои убийства и притворила свой план в жизнь абсолютно хладнокровно. Знаете, у нее совсем неплохая голова, если отбросить все эти ее псевдовеликосветские манеры». Пуаро поежился. «Я все думаю», — сказал он, — «о словах, которые произнесла Сьюзен Бэнкс, что она никогда не могла представить себе убийцу с манерами леди». «А почему нет?» — поинтересовался Энтвисл. «Убийцы бывают разные». Они замолчали, и Эркюль Пуаро стал вспоминать тех убийц, которых он когда-то знал.